Теперь я хочу за полчаса. Что? Да, рассказать оставшийся Ветхий Завет. Нет, за полчаса с вами попробовать за полчаса прочесть стихи с 26 по 31. Пять стихов первой главы Бытия. Да? Полчаса немножко мало, но попробуем. Да, ну вы знаете, наверное, вы все уже читали, конечно, Бытие, и вы знаете, что в первых двух главах есть как бы два рассказа о сотворении человека. Да? Один в первой главе, концепт первой главы, вот эти последние пять стихов или шесть стихов первой главы. И вся вторая глава, она тоже посвящена отдельному рассказу о сотворении человека, который, то есть рассказ в некоторых деталях, ну, существенно отличается от первого рассказа. Вот. Это вот существование этих двух рассказов является одним из, ну, вот таких трудных экзегетических мест Ветхого Завета, на который, на мой взгляд, сколько я об этом читал, уже так разные книжки, да, до конца не решен. Эта проблема не решена. А почему они такие разные и как их гармонизировать, да, то есть как их свести как воедино. Вот даже внутри самой Библии у нас проблема перевода, да, как нам один рассказ перевести в другой, так чтобы как бы в единую некую модель, да, вот что мы, когда мы говорим о научном мировоззрении, на сотворении, на происхождении мира и человека, и о библейском тексте, говорящим вроде как о тех же вещах, да, как их свести в единую модель, чтобы она была непротиворечивая. Да? Не так просто, вообще не просто, и даже, наверное, невозможно до конца, да, только частично. Но даже внутри самой Библии вот эта проблема стоит. Да, как свести в единую модель разные и, на первый взгляд, ну, даже в некоторых деталях друг другу противоречащие рассказы. Причем даже один за другим следует сразу. Вот это привело, как я уже упоминал, к тому, что возникли теории редакции. То есть такие критика текста. Критика – это не обязательно на языке библейской науки. Да? Слово «критика» не обязательно что-то негативное, да, критика, тоже от греческого слова, да, происходит от слова кризис, означает разделяю, криса, разделяю, да. Вот, то есть некая попытка анализа текста, да, не обязательно это какая-то уничтожающая критика должна быть, да, она, критика может быть, наоборот, обогащающая, она выпуклая такая, позволяет человеку более выпукло взглянуть на текст, да, с разных сторон. Да. Ну вот, в частности, существует с 19 века такая теория различных источников. Да, три или даже четыре источника насчитывают вот в Пятикнижии Моисеевом, да, которые, как считается, впоследствии уже пятым неким, некой пятой инстанцией были сведены воедино уже в гораздо более позднее время. Ну, такая вот есть одна из возможных взглядов или теорий на то, как же все-таки вот эти вот шероховатости и такие противоречия в тексте возникли, собственно говоря, да?